Встречали ли вы в пустынной тьме лесной певца любви, певца своей печали? Следы ли слез улыбку замечали? Или тихий взор исполнил ли тоской? Встречая взор